Глава 30. Мы смотрели на нее в полном изумлении. Я думаю, в тот момент мы оба искренне считали, что она не в своем уме. Обвинение звучало в высшей степени неправдоподобно. Полковник Мельчет опомнился первым. Он заговорил ласково, с какой-то жалостливой снисходительностью. «Побойтесь Бога, мисс Марпл», — сказал он. «Молодой Реддинг, вне всякого подозрения». «Естественно», — сказала мисс Марпл, — «он об этом позаботился». «Наоборот», — сухо возразил полковник Мельчет, — «он сделал все от него зависящее, чтобы его обвинили в убийстве». «Да», — сказала мисс Марпл, — «он нас всех провел, и меня точно так же, как и других». «Может быть, вы припомните, дорогой мистер Клемент, как я была поражена, когда услышала, что мистер Реддинг признался. У меня в голове все перевернулось, и я решила, что он не виноват. Хотя до тех пор я не сомневалась, что он преступник». «Значит, вы подозревали Лоуренса Реддинга?» «В книгах преступником всегда оказывается тот, кого меньше всех подозревают, я знаю. Только это правило вовсе не годится для реальной жизни. Чаще всего именно то, что бросается в глаза, и есть правда. Я всегда хорошо относилась к миссис Протеро, но это не помешало мне заметить, что она полностью попала под влияние мистера Реддинга и готова исполнить все, что он велит. А он, разумеется, не из тех молодых людей, которые мечтают сбежать с чужой женой, у которой нет ни гроша за душой. С его точки зрения, полковник Протеро был помехой, которую следовало устранить, и он его устранил. У некоторых молодых людей нет никаких моральных устоев». Полковник Мельчет давно уже нетерпеливо фыркал. Теперь он рванулся в бой. «Неслыханная чепуха! От начала до конца! Нам известно все, что делал Реддинг до 7:50, а Хейдек ясно сказал, что в это время полковник Протеро был еще жив. Вы, кажется, думаете, что знаете все лучше врача. А может, вы считаете, что Хейдек солгал? Бог весть зачем». «Я считаю, что доктор Хейдек сказал чистую правду. Он очень порядочный человек. Дело в том, что полковника Протеро застрелила миссис Протеро, а вовсе не мистер Реддинг». Мы снова онемели. Мисс Марпл поправила кружевное жабо, спустила с плеч пушистую воздушную шаль и начала читать нам лекцию в самых благопристойных, подобающих для старой девы тонах, мягко и совершенно естественно сообщая самые поразительные вещи. «До этого времени я не считала себя вправе говорить. Если вам кажется, что вы все точно знаете, это еще не доказательство. И пока вы не найдете объяснение для всех фактов до единого, как я уже говорила сегодня вечером дорогому мистеру Клементу, нельзя с уверенностью выдвигать свою версию. А у меня не хватало всего одного факта. Только одно и оставалось объяснить. И вот, совершенно внезапно, когда я выходила из кабинета мистера Клемента, я заметила фикус в горшке возле окна. В нем-то и была разгадка. Ясно, как божий день». «Спятила», — шепнул мне полковник Мельчет. «Окончательно спятила».